Константин Гаврилович! Константин Гаврилович! Нет никого. Старик каждую минуту все спрашивает, где Костя, где Костя. Жить без него не может. Боится одиночества. Какая ужасная погода. Это уже вторые сутки. На озере волны. Громадные. В саду темно. Надо бы сказать, чтоб сломали в саду тот театр. Стоит голый, безобразный, как скелет, и занавеска от ветра хлопает. Вчера вечером, когда я проходил мимо, мне показалось, будто в нем кто-то плакал. Ну вот. Поедем, Маш, домой. Я здесь останусь ночевать. Маш, поедем. Наш ребеночек, небось, голоден. Пустяки. Его Матрёна покормит. Жалко. Третью ночь без матери. Скучный ты стал. Прежде бывало, хоть пофилософствуешь. Теперь ребенок домой, домой ребенок. И больше от тебя ничего не услышишь. Поедем, Маша. Поезжай сам. Да. Твой отец не даст мне лошади. Даст. Ты попроси, он и даст. Ну что ж, пожалуй, попрошу. Так ты, значит, завтра приедешь? Ну, завтра пристал. Зачем это вы, мама? Петр Николаевич просил послать ему Кости. Дайте я. Старый, что малый. Так я пойду. Прощай, Маш. Прощайте, мамаш. Иди, иди, с Богом. Прощайте, Константин Владимирович. Гадал Костя, что из вас выйдет настоящий писатель. Вот и деньги стали присылать из журналов. Красивый стал. Милый Костя хороший, будьте поласковы с моей Машенькой. Оставьте его, мама. Она славненькая. Женщине Косте ничего не нужно, только взгляни на нее ласково. По себе знаю. Вот и рассердили. Надо вам было приставать. Жалко мне тебя, Машенька. Очень нужно. Сердце мое по тебе изболело. Я все вижу, все понимаю. Пустяки все это. Безнадежная любовь – это только в романах. Не нужно только распускать себя, все чего-то ждать, ждать. Ждать у моря погоды. Раз завелась в сердце любовь, надо ее оттуда вон. Вот обещали мужа перевести в другой уезд. Как переедем туда, все забуду. С корнем из сердца вырву. Костя играет. Значит, тоскует. перед глазами не видеть. Только бы дали моему Семену перевод, а там, поверьте, в один месяц забуду. Пустяки все это. А у меня теперь в доме шестеро, а мука 7 гривен путь. Вот тут и вертись. Да, вам хорошо смеяться, у вас денег куры не клюют. Денег... За 30 лет практики, мой друг, беспокойной практики, когда я не принадлежал себе ни днем, ни ночью, мне удалось скопить только 2000. Да и те я прожил недавно за границей, у меня ничего нет. Ты не уехал? Ну что ж, когда не дают лошадь. Глаза мои тебя не видали. Сколько у вас, однако, перемен. Из гостиной сделали кабинет. Да. А здесь Константин Гавриловичу удобнее работать. Он когда угодно может выходить в сад, там думать. Где сестра? Уехала на станцию встречать Егорина. Скоро вернется. Если вы нашли нужным выписать сюда сестру, значит, я опасно болен. Вот история. Я опасно болен, а между тем мне не дают никаких лекарств. Ну, что вам угодно. Валерьяновых капель, соды, хины. Ну, начинается философия. О, что за наказание? Это для меня послано? Для вас, Петр Николаевич. Благодарю вас. Вот хочу дать Косте сюжет для повести. Она должна называться так. «Человек, который хотел». Лёмке Авулю. В молодости когда-то хотел сделаться литератором и не сделался. Хотел красиво говорить и говорил отвратительно. Это все и все такое, того, не того. Бывало резюме, везешь, даже в пот ударит. Хотел жениться и не женился. Все время хотел жить в городе, и вот кончаю свою жизнь в деревне, и все. Ну, хотел стать действительным статским советником, и стал. К этому и не стремился, это вышло само собой. Выражать недовольство жизнью в 62 года, согласитесь, это невеликодушно. Какой упрямец. Поймите, жить хочется. Это легкомыслие. По законам природы всякая жизнь должна иметь конец. Вы рассуждаете, как сытый человек. Вы сыты, потому равнодушны к жизни. Вам все равно. Но умирать и вам будет страшно. Страх смерти. Животный страх. Надо подавлять его. Сознательно боятся смерти только верующие в вечную жизнь, которым страшно бывает своих грехов. А вы, во-первых, неверующий, а во-вторых, какие у вас грехи-то? Вы только 25 лет прослужили по судебному ведомству, только и всего. 28. Вот видите. Мы мешаем Константину Гавриловичу работать? Нет, ничего. Позвольте вас спросить, доктор. Да? Почем за границей стопа пищи и бумаги? Не знаю, не покупал. А какой город вам больше понравился? Генуя. Почему Генуя? Там превосходная уличная толпа. Вечером, когда выходишь из отеля, то вся улица бывает запружена народом. Движешься потом в толпе без всякой цели туда-сюда поломанной линией. Живешь вместе с нею, сливаешься с нею психически. и начинаешь верить, что в самом деле возможно одна мировая душа. Вроде той, которую когда-то в вашей пьесе играла Нина Заречная. Кстати, где теперь Заречная? Как она и что? Должно быть здорово. Мне сказали, будто она повела какую-то особенную жизнь. В чем дело? Это, доктор, длинная история. А вы покороче. Она убежала из дома и сошлась с Тригориным. Это вам известно? Да, знаю. Был у нее ребенок. Ребенок умер. Тригорин разлюбил ее и вернулся к своим прежним привязанностям. Как и следовало ожидать. Впрочем, он никогда не покидал прежних, а по бесхарактерности как-то ухитрился и тут, и там. Насколько я мог понять из того, что мне известно, личная жизнь Нины не удалась совершенно. А сцена? Кажется, еще хуже. Дебютировала она под Москвой в дачном театре, потом уехала в провинцию. Некоторое время я не упускал ее из вида, куда она, туда и я. Бралась она все за большие роли, но играла грубо, безвкусно, с завываниями, с резкими жестами. Бывали моменты, когда она талантливо вскрикивала, талантливо умирала. Но это были только моменты. Ах, ну все-таки, значит, есть талант. Понять было трудно, должно быть, есть. Я ее видел, но она не хотела меня видеть. И прислуга не пускала меня к ней в номер. Я понимал ее настроение и не настаивал на свидании. Вот. Ну, что вам еще рассказать, доктор? Потом, когда я уже вернулся домой, я получал от нее письма. Письма умные, теплые, интересные. Она не жаловалась, но я чувствовал, что она глубоко несчастна. Что ни строчка, то больной натянутый нерв. И воображение немного расстроено. Она подписывалась чайкой. Чайкой? В «Русалке» Мельник говорит, что он ворон, так она в письмах повторяла, что она чайка. Вот, теперь она здесь. То есть как здесь? В городе, на постоялом дворе, уже больше недели, как живет там в номере. Я было поехал к ней, вот Мария Ильинична ездила, но она никого не принимает. Семен Семенович уверяет, будто видел ее вчера в поле, в 2 верстах отсюда. Что? Да, я видел. Она шла в ту сторону, к городу. Я поклонился, спросил, почему она не идет к нам в гости. Она сказала, что придет. Не придет она. Отец и мачеха не хотят ее видеть. Везде расставили сторожей, чтобы даже близко не допускать ее к усадьбе. Вот видите, доктор, как легко быть философом на бумаге. И как это трудно на деле. Прелестная была девушка. Что? Прелестная, говорю, была девушка. Действительный статский советник Совин был даже в нее влюблен некоторое время. Старый ловилас. Кажется, наши приехали со станции. Да, я слышу маму. О, привет, снимать. Так вот, жива ли она? Не знаю. О, высоко талантливая была актриса, должна вам заметить. В «Убийстве Калверли» она была... Вот, отдал бы 10 лет жизни. Здравствуйте, Петр Николаевич, здравствуйте, дорогой мой, здравствуйте. Что ж ты во все хвораете? Петр Николаевич, нехорошо. О, Мария Ильинична. Узнали? Да. Здрасте, замужем? Давно. Угу. Счастливы? А, здравствуйте. Почтение, Борис Алексеевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Ирина Николаевна сказала, что вы уже забыли старое и перестали гневаться. А вот Борис Алексеевич привез журнал с твоим новым рассказом. Благодарю вас. Вы очень любезны. Вам шлют поклон ваши почитатели. В Петербурге и в Москве вообще заинтересованы вами. И меня все время спрашивают про вас. Спрашивают, какой он, сколько лет, брюнет или блондин. Думают почему-то, что вы не молоды. Никто не знает вашей настоящей фамилии, так как печатаетесь под псевдонимом. Вы таинственны, как железная маска. Надолго к нам? Нет, я завтра же думаю в Москву. Надо. Ой, тороплюсь кончить повесть. Затем обещал кое-что отдать в сборник. А, одним словом, старая история. Ой, погода встретила меня неласково, знаете, ветер жестокий. Завтра утром, если утихнет, отправлюсь на озеро удить рыбу. Да. Кстати, надо осмотреть сад и то место, где, помните, тогда играли вашу пьесу. У меня созрел мотив. Надо возобновить в памяти вместо действия. Маша, я как раз... Папа, да. Позволь взять мужу лошадь. Ему нужно домой. А, лошадь домой? Сама же видела. Сейчас посылали на станцию. Не гонять же опять. Но ведь есть другие лошади. Ну, растерзай меня. Повесь меня. Пускай идет пешком. Ай, с вами связываться... Маша, Маша... Я пешком пойду, право. Пешком? В такую погоду? Пожалуйте, господа. Всего 6 верст. Прощай, Маш. Прощайте, мамаша. Я бы никого не беспокоил, но... Ребеночек. Прощайте, господа. Прощайте, прощайте. Небось, дойдет. Не генерал. Пожалуйте, господа. Да. Не будем терять времени, а то скоро ужинать позовут. Когда наступают длинные осенние вечера, здесь играют в лото. Вот взгляните. Старинное лото, в которое играла с нами покойная наша мать, когда мы были детьми. Не хотите ли до ужина партию сыграть? Игра скучная, но если привыкнуть к ней, то ничего. Свою повесть прочел, моей даже не разрезал. А ты, Костя... Спасибо, мама, что-то не хочется. Я пройдусь. Так. Ставка, гривенник. Доктор, поставьте на меня. Слушаюсь. Все поставили. Угу. Да. Я начинаю. 22. Есть. 3. Так. 3 поставили? Да, да, да. 8. 81-10. Не спеши. Как меня в Харькове принимали, батюшки мои. До сих пор голова кружится. 34. Студенты овацию устроили. 3 корзины, 2 венка и вот. О, да, это вещь. 50. Ровно 50. Угу. На мне был удивительный туалет. Уж что-что, одеться-то я не дура. Костя играет. Тоскует бедный. В газетах бронят его очень. 77. Охота обращать внимание. Ему не везет. Все никак не может попасть в свой настоящий тон. Что-то странное, неопределенное. Знаете, похожее даже на бред. Ни одного живого лица. 11. Петруша, тебе скучно? Спит, спит. Спит. Действительный статский советник. 7.90. Если бы я жил у озера, в такой усадьбе, то разве я стал бы писать? Я бы бросил это дело, и только бы делал, что удил рыбу. Да, да, да. Знаете... 28. Да, поймать ерша или окуня – это такое блаженство. Нет, я верю в Константина Гавриловича. Верю, что-то есть. Что-то есть. Он мыслит образами. Рассказы его яркие, красочные. Я их сильно чувствую. Ну, конечно, жаль, что он не имеет определенных задач, только производит впечатление. На одном впечатлении далеко не уедешь. Ирина Николаевна, вы рады, что у вас сын писатель? Представьте, я до сих пор не читала. Мне как-то все некогда. 26. Борис Алексеевич, Да. А у нас осталась ваша вещь. А какая? Как-то Константин Гаврилович застрелил чайку, и вы приказали сделать из нее чучело. Да? Я не помню. Нет, не помню. 66-1. Как темно. Не понимаю, отчего я испытываю сегодня такое беспокойство. Костя, закрой окно, а то дует. 88. Ужинать, господа? Пожалуйте. У меня партия, господа. О, да. Браво, пожалуйста. Браво, у меня партия. Браво. Этому человеку всегда и везде везет. Да. А теперь пойдемте закусить чего-нибудь. Да. Наша знаменитость не обедала сегодня. После ужина будем продолжать. Костя, да. Оставь рукописи, пойдем есть. Спасибо, мама. Я сыт. Петруша, ужинать. Это для меня послано. Для вас, Петр Николаевич. Благодарю вас. Осторожно, осторожно. Я расскажу вам, как меня принимали в Харькове. Что вы говорите? Вот так, ложись. Давай, вот так, ложись. Угу. Я покрою. Ой, я так много говорил о новых формах. А теперь чувствую, что сам мало-помалу сползаю к рутине. Афиша на заборе гласила. Бледное лицо, обрамленное темными волосами. Гласило, обрамленное. Ой, это бездарно. Очнусь с того, как герой разбудил шум дождя. Остальное все вон. Описание лунного вечера длинно, изысканно. Тригорин выработал себе приемы, ему легко. У него на плотине блестит горлышко разбитой бутылки и чернеет тень от мельничного колеса. Вот и лунная ночь готова. А у меня и трепещущий свет, и далекие звуки рояля, замирающие в тихом ароматном воздухе. Ой, это мучительно. Да. Да, я все больше и больше прихожу к убеждению, что дело не в старых и не в новых формах, а в том, что человек пишет, не думая ни о каких формах. Пишет. Пишет, потому что это свободно льется из его души. Что такое? Кто там? Нина. Нина. Нина. Нина, это вы. Вы. Я точно предчувствовал. Весь день душа моя томилась ужасно. О, моя добрая. Моя ненаглядная, она пришла. Не будем плакать. Не будем плакать. Не будем.